Четвертое. Той же дождливой ночью в стенах Таврического дворца происходил второй съезд Советов. «Владимир Ильич, зимний взят», — сказал Лев Давидович Ленину, который готовился к выступлению и просматривал тезисы своего доклада. «Зачем?» — спросил Ильич. «На всякий случай», — сказал Троцкий. «Теперь мы можем разговаривать с царем с позиции силы». «А раньше, как говорили, с помощью блефа». «Но это ведь военный путч». «Безусловно», — подтвердил блестящий Лев. Теперь именно он стоял во главе Петросовета, вытеснив оттуда Чхеидзе и тех, кто слишком много думал и сомневался вслух. «Путчистов расстрелять и судить». «Понял», — сказал Лев Давидович, отметив про себя мудрость старика. Он ни в чем не хотел быть замешанным. Его чистоплюйство, особенно в факте суда после приговора, представлялось восхитительным. «Мне бы так», — завистью подумал Троцкий, — «сначала расстреливать, а потом судить. А то живешь в своем еврейско-цыганском счастье. Обидно как-то». Сам же Ильич не был особенно доволен новым обстоятельством в шахматной партии, которую он согласился играть. Он теперь носил фамилию рабочего Иванова и жил, на всякий случай, по поддельному паспорту. Разговаривать с царем с позиции силы. А о чем с ним, собственно, разговаривать? О том, что русский пролетариат не способен руководить государством переходного типа? Что он ленивый, отсталый и неразумный? Что нужен другой пролетариат, чтобы руководить этим пролетариатом? И почему хулиганы полезли именно в Зимний, а не на Гороховую 64? На Гороховой они бы решили главную проблему, ну, топориком по голове того, кто им попался бы по дороге. А мы их потом под революционный трибунал и концы в воду. «Бежать», — подумал Ильич. Давнишний страх воскрес в нем с прежней силой. Социалистическая революция, о необходимости которой долго говорили большевики, совершилась.